«Уинстон!» — крикнул он. «Есть там за что зацепиться!» Нката грохоча сбежал по лестнице вниз. В руках он держал журнальные вырезки. Лицо у него было мрачным. Он протянул вырезки Линли со словами: «Это было в ящике в его комнате». Линли посмотрел на вырезки. Все они были из журнала «Санди Таймс». Он разложил их на столе. Но в чтении нужды не было. Это была та самая статья, которую несколько дней назад показывал ему Нката, и которая включала в себя краткую биографию Денниса Кристофера Лаксфорда. А биография сопровождалась глянцевой фотографией. Лаксфорд с женой и сыном. Корин протянула руку и вяло очертила лицо Денниса Лаксфорда. — Там было сказано про Беверсток, — проговорила она. — Сказано, что он учился в Беверстоке. А Робби хотел знать, его отец, он с детства спрашивал. Он сказал, что имеет право знать. Линли наконец понял. — Вы сказали своему сыну, что Деннис Лаксфорд его отец? Вы это пытались объяснить? Он сказал, что раз я собираюсь замуж, то обязана открыть ему правду, а обязана назвать ему имя его родного отца. Но я не знала, вы понимаете, потому что их было так много, а я не могла сказать этого Робби. Но я не могла. Как можно было? Поэтому я сказала, что это случилось только один раз, единственный, ночью. Я не хотела этого делать, сказала я ему, но он был сильнее, поэтому мне пришлось, иначе он бы меня всю исколошматил, изнасиловал, — подсказал Нката. И я никогда не думала, что Робби, я сказала, что это было очень давно, что... Это не имеет значения. Я сказала ему, что теперь для меня важен он, мой сын, мой любимый мальчик. Он важен. Вы сказали ему, что Деннис Лаксфорд вас изнасиловал, — уточнил Линли. Вы сказали своему сыну, что Деннис Лаксфорд изнасиловал вас, когда вы оба были подростками? Его имя было в журнале, — пробормотала. И про Беверсток там говорилось. Я не думала. Жальтесь, я плохо себя чувствую. Линли отшатнулся от стола. Он стоял, наклонившись над Корин Пейн, но теперь у него возникло безумное желание отстраниться. Он не верил своим ушам. Маленькая девочка погибла, и две другие жизни оказались под угрозой, потому что эта женщина... Эта отвратительная женщина не хотела, чтобы ее сын узнал. Личность его отца была для нее тайной. Она взяла это имя с потолка, увидела слово «Беверсток» в журнальной статье и, ничтоже сумняшися, обрекла на смерть 10-летнего ребенка. Господи, какое безумие! Ему захотелось вдохнуть свежего воздуха, оказаться на улице, найти Хейверс, прежде чем до нее доберется Пейн. Линли повернулся в сторону кухни, к двери, к спасению. И в этот момент ожила его рация. Приближается автомобиль, инспектор. Медленно, с запада. «Выключить свет!» — приказал Линли. Нката быстро повиновался. «Инспектор!» — прохрипела рация. «Оставайтесь на месте!» За столом шевельнулась Корин. — Робби! Это Робби! — Уведите ее наверх. — Я не хочу! — начала она. — Уинстон! — Нката поднял ее со стула. — Сюда, миссис Пейн! Она вцепилась в спинку стула. — Вы ничего ему не сделаете! — сказала она. — Он мой мальчик! Не причиняйте ему вреда! Я прошу вас! Уведите ее отсюда! Когда Нката подвел Корин к лестнице, свет автомобильных фар скользнул по стене столовой. Все громче рокотал мотор приближавшейся машины. Затем, чихнув, мотор заглох. Линли скользнул к окну, слегка сдвинул штору. Автомобиль остановился вне поля зрения Линли позади дома, где кухонная дверь по-прежнему стояла открытой. Линли тихо обошел стол и направился туда, выключил рацию, прислушался к звукам снаружи. Открылась дверца автомобиля. Прошло несколько секунд. Затем тяжелые шаги стали приближаться к дому. Линли быстро очутился у двери, отделявшей столовую от кухни. Совсем близко послышался низкий утробный стон, резко оборвавшийся, словно кому-то грубо зажали рот. Линли ждал в темноте, держа руку на выключателе. Увидев на ступеньках неясную фигуру, он щелкнул выключателем. Помещение залил свет. «Господи!» — вскрикнул Линли и позвал Нкату. На пороге, привалившись к косяку, стояла сержант Хеверс. На руках у Барбары лежал ребенок. Глаза у нее заплыли, лицо было в ссадинах, синяках. Кровь пропитывала спереди ее тусклый пуловер, брюки сверху и до колен тоже были заляпаны кровью. Барбара искоса взглянула на Линли, повернув к нему свое расквашенное лицо. — Черт побери! — проговорила она распухшими губами. Один зуб у нее был выбит. — Не очень-то спешили. Нката ворвался в столовую и остановился, как вкопанный при виде Хеверс, прошептал. — Боже правый! — Вызовите скорую помощь! — бросил ему через плечо Линли. А у Хеверс спросил. — Что, мальчик? — Спит. — Вид у него неважный. — Да у вас обоих неважный вид. Она улыбнулась, потом сморщилась. Парень нырнул в сточную воду за моей монтировкой. Он как следует приложил Пейна. Даже четыре раза приложил. Крепкий мальчик. Только после такого купания ему, наверное, нужно сделать прививку от столбняка. Там жуткое грязище, рассадник всех известных человечеству болезней. Это в настоящем склепе, вы понимаете? С настоящими гробами, в старом замке. Я знаю, что должна была подождать, но когда он поехал, и никто за ним не последовал, я подумала, что лучше. — Хеверс, — прервал ее Линли. — Молодец. Он забрал у нее мальчика. Лео шевельнулся, но не проснулся. Хеверс сказала правду. Ребенок с ног до головы был облеплен грязью и тиной. Уши словно поросли мхом, ладони были черными, волосы зелеными. Но он был жив. Линли передал его Нкате. — Позвоните родителям, — сказал он. — Сообщите им. Нката вышел. Линли повернулся к Хеверс. Она так и стояла у косяка. Он помог Барбаре сдвинуться с места, повел в столовую, где все еще было темно, усадил. — Он сломал мне нос, — прошептала Барбара. — И много чего еще. Очень болит грудь, наверное, сломаны ребра. — Простите, — произнес Линли. — Барбара, ради бога, простите. — Лео его огрел, — сказала она. Оглаушил напрочь. Линли присел перед ней на корточки. Осторожно промокнул лицо Барбары носовым платком. Очистил его от крови, но кровь снова выступила. Где же эта чертова скорая? Я-то знала, что... На самом деле ему безразлично, — сказала Барбара. Но я ему подыграла. Мне показалось, что так будет правильно. — Да, так было правильно, — согласился Линли. — Вы были правы. И под конец я расквиталась с ним по его собственному рецепту. — Как? — спросил Линли. Она усмехнулась и поморщилась от боли. Заперла его в склепе. Подумала, поглядим, как ему понравится сидеть в темноте. — Да, — сказал Линли. Она не поехала в больницу, пока не убедилась, что они поняли, где его искать. Даже не позволила санитарам заняться ею, пока не нарисовала для Линли карту. Карандашом она водила, держа его обеими руками. Она кашлянула и на губах у нее запузырилась кровь. Линли забрал у нее карандаш и сказал: «Я понял, я его привезу. А вам сейчас нужно в больницу. Но я хочу быть там, чтобы все видеть», — заявила она. «Вы свое дело сделали», — сказал Линли. «Тогда что теперь?» «А теперь вы возьмете отпуск». Он сжал ее за плечо. «Вы его более чем заслужили». Барбара просто сразила его своим совершенно убитым видом. «Но что вы...» — начала она и осеклась, словно испугалась, что расплачется, если закончит фразу. «Что она имела в виду?» — удивился Линли. «Что он что?» И тут, когда к ним вернулся Уинстон Нката, он понял. «Дозвонился до родителей», — сообщил им констебль. «Они уже едут. Как дела, сержант?» Хейверс не отрывала взгляда от высокого констебля-детектива. Линли сказал ей: «Барбара, все остается по-прежнему. Вы едете в больницу, но если возникнет дело, им займется кто-нибудь другой. Мы с Хелен женимся в эти выходные. Меня тоже не будет в ярде». Она улыбнулась. «Женитесь? Окончательно и бесповоротно. Наконец-то!» «Черт побери!» — выговорила она. — «За это следует выпить». — «Мы выпьем», — отозвался Линли, — «но не сегодня».